Рим. Овидий, Катул, Гораций. Если говорить о римских поэтах, то, конечно, желательно было бы провести параллель между ними и греческими поэтами. Необходимо указать на разницу в характере творческой деятельности тех и других, на влияние времени, обстановки, житейских условий, общего развития культуры. Но мы поговорим о поэтах как о простых людях, со своими страстями и влечениями. Римские поэты любили, страдали, наслаждались, разочаровывались так же, как и греческие, как и всякие другие поэты, которые слишком чувствительны и впечатления бытия переживают более сильно и глубоко. Что делать? Страсти всюду роковые, и от судьбы спасения нет.